аспекты я-концепции. Есть прямая связь между тем, насколько хорошо вам что-то удается, и я-концепцией в этой области. Вам все удается настолько хорошо, насколько вы сами ожидаете в соответствии с представлениями о своих способностях. Ваш успех определяется вашими ожиданиями в каждом из тех дел, которыми вы занимаетесь. Вы никогда не сможете быть внешне лучше или чем-то иным, нежели то, что вы сами о себе мыслите. Испытывая положительные эмоции по отношению к себе в проделанной вами работе, во взаимоотношениях, каждый раз вы демонстрируете позитивное представление о самих себе в данной области. Также при получении низких результатов, проявлении чувства ущербности и неловкости, выборе плохой линии поведения в конкретной ситуации, ваши негативные представления о себе проявляются через поведение. Что внутри, то и снаружи. Благодаря тому, что ваши представления о себе субъективны, а не объективны, позитивные перемены становятся возможными. Ваши представления о себе и в особенности ограничивающие мысли и сомнения совсем не основаны на фактах. Негативные представления о себе и своих способностях обычно основываются на ложной информации и впечатлениях, принятых вами и воспринимаемых как истинные. Если только вы начнете отвергать эти ограничивающие идеи, они сразу же начнут терять власть над вами. В результате постепенного изменения вашей «я-концепции» ваш реальный потенциал становится неограниченным. Пришедший на мой семинар молодой человек лет 25 работал на стройке. Во время обсуждения влияния «я-концепции» он испытал ментальный шок. Для него зажегся новый свет. Он был ошеломлен. Он рассказал мне, что его отец, необразованный рабочий, постоянно говорил своим детям: «Все в нашей семье были рабочими, и так будет всегда. Это удел нашей жизни. Просто именно так обстоят дела». Парень рос, постоянно слыша это, и поэтому принял это как установку, убеждение, и когда он окончил школу, то отправился работать строителем. Во время семинара он внезапно осознал, что приобрел отцовский ограниченный жизненный кругозор без всяких сомнений. Он смотрел на себя и на мир точно так же, как и его отец. И теперь, 7 лет спустя, он все работал в поте лица. Неосознанно он позволил своему отцу сформировать для себя «я-концепцию» относительно работы и способностей. Также он увидел, как его убеждения в отношении себя самого сформировали его ожидания и личностные качества. Он понял, что до сих пор искал только возможности заняться физическим трудом, а его внешний мир, отношения с людьми и стиль жизни были предопределены его установками. В тот момент он понял, что ему вовсе не по нраву быть рабочим. Он всегда чувствовал, что способен на большее, но в то же время постоянно ощущал себя скованным. Теперь же он испытал новое чувство свободы и самообладания. Впервые он осознал, что все его ограничения находились внутри, а не снаружи. После семинара он уволился с работы и занялся торговлей, начав с самого низкого уровня. Вначале у него все получалось плохо, но он был полон решимости. Он прочитал все книги о торговле, которые только смог достать. Он прослушал все обучающие программы на кассетах. Он посещал все доступные ему семинары по торговле и даже ездил на обучение в другие города. Мы с ним поддерживали связь. За 1 год он увеличил свои доходы вдвое. За 2 года он зарабатывал уже в 4 раза больше. Он поднялся до предела своих способностей в торговле и скоро был нанят на перспективную работу, приносящую значительно больше денег. Через 5 лет он зарабатывал более $100,000 в год, у него был великолепный дом, красивая жена, 2 детей и прекрасное будущее. Он стал хозяином своей судьбы. Поворотным пунктом для него, как и для меня, и еще для тысяч других, стало то, что он узнал, как собственная жизнь контролировалась его я-концепцией, а затем решил сменить ее. Все остальное было лишь результатом. Но существует не только главная я-концепция, являющаяся суммой всех ваших убеждений о себе, но еще и серия мини-я-концепций. Эти части я-концепции контролируют эффективность ваших действий и поведения в каждой из тех отдельных областей вашей жизни, которые вы считаете важными. У вас есть я-концепция относительно того, сколько вы весите, сколько вы съедаете, сколько вы делаете физических упражнений и насколько хороша ваша физическая форма. У вас есть я-концепция относительно того, как вы одеваетесь и как вы выглядите в глазах других людей. У вас есть я-концепция самих себя как родителей или как детей собственных родителей. У вас есть я-концепция того, насколько вы популярны на работе среди соседей и друзей. У вас есть я-концепция того, насколько вы хороши в каждом из видов спорта. Игрок в гольф может иметь представление о себе как о великолепном водителе и плохом подающем, и именно таким он и будет. Будучи торговым работником, вы, скорее всего, имеете общее представление о том, насколько вы хороши в качестве профессионала, и это определяет успех работы. У вас также есть личные «я-концепции» того, насколько хорошо вам удается составлять прогнозы, определять потребности, предлагать решения, откликаться на запросы, доводить сделки до конца. В каждой из этих областей вы можете чувствовать себя спокойно и уверенно, а можете пребывать в напряжении и нерешительности, в зависимости от того, как, на ваш взгляд, вам удается справляться со своими задачами. У вас есть «я-концепция» того, насколько хорошо вы организованы и эффективны как в личной, так и в служебной жизни. Вы всегда будете вести себя в том стиле, который согласуется с вашей концепцией. Вы не можете вести себя отлично от подсознательной программы, точно так же, как компьютер не может решить игнорировать заложенную программу. У вас есть общая «я-концепция» собственной компетентности в данной области и того, сколько денег вы способны зарабатывать. Вы никогда не сможете подняться намного выше уровня способностей, заданного «я-концепцией», и не сможете зарабатывать намного больше или намного меньше того уровня доходов, который намечен этой же концепцией. В действительности, если ваш заработок выше или ниже более чем на 10% вами же определенной границы, в вас поселяется чувство дискомфорта. Вы немедленно начинаете компенсировать его своим поведением. Заработав на 10% больше, вы начинаете тратить деньги, давать в долг, вкладывать в то, в чем совсем не разбираетесь, раздавать и терять. Такое разбрасывание наблюдается у тех, кто внезапно обнаруживает в своем кармане большую сумму денег, чем заложено в его собственной концепции. Есть немало историй о людях, выигравших большие суммы денег в различных лотереях. В большинстве случаев на момент выигрыша они были наемными работниками, а через 2-3 года после выигрыша снова становились таковыми, деньги были уже потрачены, и они понятия не имели, на что именно. Зарабатывая на 10% меньше уровня задаваемого вашей концепцией или еще меньше, вы вовлекаетесь в гонку. Вы стремитесь продуктивнее мыслить, дольше и упорнее работать, искать дополнительные заработки, размышлять о смене работы, лишь бы возвратить свой доход на уровень, отвечающий вашей концепции. В вопросах, связанных с деньгами, самовыражением и тому подобным, существуют пределы, достигнув которых вы обретаете комфорт. Однажды добравшись до них, вы стремитесь задержаться там любыми возможными средствами. Вы противодействуете переменам любого рода, даже положительным. Зона комфорта – величайший враг человеческого потенциала. Ваши зоны комфорта становятся жизненными привычками, и переломить их нелегко. А ведь всякая привычка, существующая длительное время, приводит вас в тупик. И тогда, вместо того, чтобы воспользоваться своим интеллектом для выхода из тупика, вы прикладываете всю свою энергию для создания в этом тупике комфортных условий. Вы оправдываете и рационально обосновываете такую ситуацию тем, что она не поддается изменениям. Вы чувствуете и говорите следующее: «Здесь ничего нельзя поделать». Но вы можете сделать много для изменения своего будущего. Далее вы узнаете, каким образом можно разрушить собственные зоны комфорта, как следует воспользоваться клавиатурой своего ментального компьютера, чтобы набрать новую систему представлений. Вы узнаете, как можно перестроить, изменить свою концепцию для больших достижений.